Гуру. Явление сроков подчинено непреложности огненной. Затушить нельзя, остановить тоже. Но подготовить себя необходимо. Сужденному быть и встретить его надо. Во всеоружии полной готовности.